Подари мне себя от Иисуса. В океане любви мне себя подари. Настоящее чудо с собой сотвори. Мне глаза свои подари. Чистым взглядом любви на мир посмотри. Мне уста свои подари, и мои лишь слова всегда говори. Сердце мне свое подари, и люби так, как я. Моим светом свети. Руки мне свои подари, мои замыслы действием в мир претвори. Мне себя целиком подари, из меня в мир смотри. И люби, и твори в океане любви. Мне себя подари, пелену отдельности сама себя сорви. И больше не будешь ты одна никогда. Буду я. Я в тебе, ты во мне навсегда.